«Река смерти». Посвящается Жизель. Пролог. Безоблачное вечернее небо осветили первые звезды, ветер стих, море едва слышно плескалось о берег, на горизонте показалась полная луна, мягким сиянием осветившая окрестные холмы. Волшебный лунный свет придал особое очарование суровым контурам старинного греческого монастыря, уже много веков мирно дремавшего на холмах. Однако в самом монастыре обстановка была далеко не такой романтичной. Его обитатели и не думали спать. По вымощенному каменными плитами коридору сновали солдаты СС. Под присмотром сержанта они выносили из здания небольшие дубовые сундуки, обитые медью, такие тяжелые, что поднимать их приходилось вчетвером. Со стороны за происходящим наблюдали четверо мужчин, двое из них также представляли СС. 35-летний генерал-майор Вольфганг фон Мантуфель, высокий худой человек с холодными голубыми глазами, и полковник Генрих Шпац, примерно того же возраста, полный, темноволосый, со злобным выражением лица. Еще двое, почтенные монахи в коричневых рясах, были обитателями монастыря. Стариков явно тревожила судьба сундуков. Концом трости Мантуфель коснулся сержанта. «Сделаем выборочную проверку». Один из сундуков опустили на пол. Сержант отомкнул замки и поднял крышку, которая поддалась с большим трудом. В мерцающем свете факелов сверкнуло золото. Тысячи золотых монет сияли так, словно их только что отчеканили. Фон Мантуфель пошевелил монеты тростью, полюбовался их блеском и с довольным видом посмотрел на Шпатца. «Как ты думаешь, Генрих, они настоящие?» «Я потрясен!» Шпац проигнорировал вопрос. «Просто не нахожу слов». Один из монахов, очень худой, сутулый старец лет под 90, с трудом оторвал взор от монет и посмотрел на генерала. Лицо старика оставалось бесстрастным, но глаза горели огнем, который он был не в силах скрыть. «Сокровища принадлежат Господу. Мы хранили их в течение многих поколений и все же не смогли сберечь. В том нет вашей вины», — успокоил монаха Мантуфель. «Не беспокойтесь, они их позаботятся». «Не волнуйтесь, святой отец», — поддержал его Шпац. «Мы будем беречь сокровища так же ревностно, как и вы». Все четверо молча наблюдали за работающими, пока из монастыря не вынесли последний сундук, после чего Мантуфель указал монахам на тяжелую дубовую дверь. «А теперь идите, помолитесь вместе с вашими братьями. Сейчас мы уедем, и вам станет легче». Убитые горем старики подчинились. Фон Мантуфель закрыл за ними дверь и задвинул два тяжелых засова. Вошли солдаты с 5-литровой канистрой бензина. Один из них отвинтил крышку и полил бензином каменные плиты. Часть бензина затекла под дверь, а большая осталась в канистре. Солдаты покинули монастырь. Фон Мантуфель и Шпац вышли следом за ними. Вольфганг запер на засов входную дверь и поджег Бикфордов шнур. При этом у него было такое благостное выражение лица, словно он присутствовал на церковной службе. Тевтонским рыцарям не привыкать к грабежам и разбою. Посадочная площадка располагалась в 2 минутах ходьбы от монастыря. К тому времени, когда туда подошли Мантуфель и Шпац, солдаты закончили погрузку сундуков в 2 «Юнкерса-88», стоявших бок о бок на бетонной полосе. Двигатели уже работали. Фон Мантуфель и Шпац направились к первому из самолетов. Солдаты побежали ко второму. Через 3 минуты оба самолета поднялись в воздух.